При первых словах проклятий германца Эвтибида повернулась, взглянула на него гневно и угрожающе, даже сделала несколько шагов к нему, но, увидя, что он умирает, остановилась, протянула свою маленькую белую руку, залитую кровью, и с жестом проклятия крикнула: «К Эребу!» «Наконец-то я увидела тебя умирающим, в отчаянии! Да не спошлют мне великие боги, чтобы я увидела также и мучительную смерть проклятого Спартака!» И она направилась в ту сторону, откуда доносился гул нового сражения. Глава 19. Битва при Мутине. Мятежи. Марк Красс действует. Исход сражения между Спартаком и Гелием нетрудно было предсказать. Пробираясь около полудня между трупами на поле битвы, Эвтибида уже издали увидела, что римляне оказывают слабое сопротивление неукротимому натиску гладиаторских легионов, уже начавших охватывать справа и слева фронт консульских войск с явным намерением атаковать неприятеля с флангов. В то время как храбрая женщина наблюдала за сражением, думая о том, что поражение римлян лишит ее возможности мести, о которой она так мечтала, мимо нее промчался белый конь под голубым чепраком и в чудесной сбруе. Ошалев от страха, насторожив уши, с диким взглядом он мчался, как бешеный, бросаясь то туда, то сюда, спотыкался от трупа, пятился, перепрыгивал через убитых и снова наступал нечаянно копытом на другой труп. Эвтибида узнала коня. Он принадлежал Узельяку, юному контубернулу Эномая, который на ее глазах пал утром одним из первых в кровавом бою. Среди его лошадей одна тоже была белой масти. Своим дальновидным умом, от которого ничто не ускользало, Эвтибида сразу сообразила, какую выгоду для своих коварных замыслов может она извлечь, завладев этой лошадью. Она осторожно двинулась в ту сторону, где конь метался в испуге, стала звать его, прищелкивая языком и пальцами, всячески стараясь его успокоить и подманить к себе. Но благородное животное, охваченное страхом, как будто предчувствуя ожидавшую его судьбу, не только не успокаивалось и не приближалось к куртизанке, но чем больше та звала его, тем дальше в испуге отбегала от нее. И вдруг, споткнувшись о труп, конь упал и никак не мог подняться. Эвтибида подбежала и, схватив его за уздечку, помогла ему встать. Поднявшись на ноги, конь попытался освободиться из-под власти Эвтибиды. Он бешено тряс головой, дергая уздечку, за которую Эвтибида держала его. Прыгал, становился на дыбы, бешено легался, но девушка крепко держала его, старалась успокоить жестами и голосом. Наконец разгоряченный конь пришел в себя, покорился своей судьбе, перестал бояться, разрешил погладить себя по шее и по спине, и отдался на волю гречанки, которая повела его за уздечку. В это время войска консула Гелия, разбитые и окруженные численно превосходящими войсками гладиаторов, отступали в беспорядке к тому полю, где ими были уничтожены войска германцев. Солдаты Спартака, оглашая воздух дикими криками «Барра!», бросились за отступающими и с ожесточением накидывались на них с тыла, горя желанием отомстить в кровопролитной схватке за гибель 10 000 своих товарищей. Все ближе раздавался лязг щитов, звон мечей и страшные крики сражающихся. Картина боя, вначале смутная, становилась все более ясной, и Эвтибида, следившая за сражением ненавидящими, злыми глазами, стиснув в гневе свои белые зубы, мрачно воскликнула вполголоса, говоря сама с собой: «Ах, клянусь величием Юпитера Олимпийского, где же справедливость? Я столько сделала, чтобы удалить из гладиаторского лагеря германцев, в надежде, что за ними последуют и галлы, а галлы остались в лагере. Я все сделала для того, чтобы Гелий уничтожил эти 10 000 германцев, в надежде, что два консула сожмут Спартака в Железном кольце, а он тут как тут, со всеми войсками, и бьет Гелия, после чего он нападет на Лентула и разобьет его, а, может быть, уже и разбил. Да что же это? Неужели он непобедим? Ой, Юпитер-мститель! Неужели он непобедим? Римляне, окруженные со всех сторон, отбивались от нападающих, все ближе подходя к полю, где утром шла такая ужасная резня. Евтибида, бледная от бешенства, досады и гнева, ушла с того места, откуда она наблюдала за ходом боя, ведя под усы белую лошадь Контубернала, покорно следовавшую за ней,